Каюта оказалась на удивление сносной, хлама тут было не так много, шлюзовая дверь работала, и даже климат-контроль хоть и безбожно свистел, подавал в отсек воздух. Внешний интерфейс управления броней, расположенный на предплечье левой руки, к моему удивлению показывал, что воздухом можно дышать, хотя анализатор не советовал находиться в такой атмосфере слишком продолжительное время. В каюте было 4 лежанки с самодельными фиксирующими ремнями, маленькие стенные шкафчики для каждой, причем у верхних шконок шкафы были встроены в потолок. Панель управления гравитацией довольно толсто намекала на способ, как до них можно было добраться. Это было стандартное решение для многих пассажиротранспортных кораблей. Заниматься погрузкой и разгрузкой тяжелых грузов гораздо проще при нулевой гравитации. К тому же, использовать полезный объем в невесомости можно значительно эффективнее. Могло быть и хуже. Я не рассказывала тебе, мастер, но однажды мне довелось путешествовать в почтовой посылке. Вот это, могу я тебе сказать, то еще удовольствие. Асака вошла за мной и одним коротким движением руки закрыла и заблокировала дверь. Она ухватилась за шлем и потянула, но только немного вытянула шею. Некоторое время она просто кружилась по комнате, бесполезно пытаясь стянуть с себя шлем. «Черт, мастер, да как оно, Энакин, как эта чертова банка снимается?» Ее руки соскользнули с гладкой поверхности шлема, и она сильно хлопнула в ладоши над головой. «Ты не боишься, что в каюте установлены камеры?» Улыбнувшись, спросил я, с удовольствием опускаясь на ближайшую шконку. Назвать эту конструкцию кроватью даже в мыслях не получалось. «Если он еще и подглядывает, то я его точно убью», — негромко проворчала Асака, сжимая ладони в кулаки. Откуда-то справа повеяло паника и совсем немного страхом, но чувства тут же исчезли. Управление интерфейсом настроено на перчатку левой руки. Вот такое движение, я пошевелил пальцами, будто перебирая невидимые клавиши пианино. Управление в интерфейсе зрачком, сосредоточившись, можно выбрать необходимое, выбери в меню пункт «Открыть забрало шлема» и дважды моргни, пустился я в объяснение. Разобралась Асака быстро, шлем разделился на две части, опустился, сложился с неуловимой скоростью, образовав вокруг головы массивной замысловатой формы воротник. Асака тряхнула головой, поправляя лику, и облегченно закатила глаза. «Не понимаю, как ты ходишь так целый день», — проворчала она, потягиваясь. «Думаю, у тебя еще будет возможность привыкнуть». Коротким движением пальцев я активировал поглотитель звуков. Подглядывает пилот или нет, это не важно, но вот слышать нас, ему точно не обязательно. «Надеюсь», — Асака вздохнула. «А как избавиться от кирасы? Тебе придется вначале вернуть на место шлем. Для этого коснись воротника и потяни вверх», — отозвался я. Вообще в броне были встроены файлы с инструкцией, но у ученицы еще не было времени с ними ознакомиться. «Хорошо, потом», — она бросила на меня многозначительный взгляд, — «несколько шагов, прыжок». Ох, непроизвольно выдохнул я, когда мне в грудь прилетела довольно увесистая, бронированная попа. Асака прыгнула и уверенно по-хозяйски расположилась у меня на коленях. «А теперь, дорогой, ты расскажешь мне, для чего все это было нужно?» Голос Асаки звучал особенно ласково, а ощущение холодной люстали на шее стимулировала память. «Черт, давать кошке когти было плохой идеей. Палуба каюты холодная, дверь заблокирована. Асака мирно посапывает в своей постели, закутавшись в мой бронированный плащ. Из одеял в каюте нашлись только тонкие фольгированные одеяла из аварийного набора. Мне почему-то не спится, то ли мерная дрожь двигателя меня выводит из равновесия, то ли еще что-то. Правый бок еще немного дергает. 2 часа назад Асака повторно обработала рану, и после извлечения скоб залепил разрез заживляющим пластырем. Удивительно, прошло каких-то 5 часов, а на месте разреза остался только небольшой розовый шрам. По прилету на Дантуин следов операции не должно остаться вовсе. Световой меч парит в воздухе, занимая все мое внимание. Калибровка – долгий, муторный и сложный процесс. Потребовалось 3 алмаза, чтобы стабилизировать исходящий из кристалла световой поток. При этом он все еще был слишком силен и нестабилен. Это можно было решить, только последовательно и неспешно напитывая алмазы силой. Процедура простая: взять камень, что по размеру чуть больше горошины, и уставиться на него. Теперь представить, будто я пропускаю через него некий поток силы, надеясь, что так и произойдет. Асака завозилась во сне, задышала чаше и глубже. Что же, что-то действительно происходит. Главное не перестараться, Один камень я уже загубил. Он просто осыпался блестящей пылью, потеряв структуру и устойчивость. Теперь, осторожно, нежно, почти не дыша, сжимаю пальцы, чувствуя, как камень течет под ними словно восковой, а на необработанной части алмаза остаются мои отпечатки. Медленно и осторожно поднимаю камень в воздух. Очертания блестяшки плывут и текут, медленно, очень медленно, формирую правильную ровную грань. Время исчезло, застыло, утратило свою важность. Все мое внимание сосредоточилось на этой, почти идеальной грани. Нелегко одновременно удерживать камушек и меч в воздухе и формировать ровную линию. Можно сравнить это с попыткой вращать руками одновременно в разные стороны. Хотя и тут есть маленькая хитрость. Главное, поймать верный ритм. Сейчас кристалла нельзя касаться, любое прикосновение ослабит его структуру. Это нарушит чистоту грани, и такой дефектный фокусирующий алмаз просто расплавится в процессе работы. Спина уже ныла, когда я выпал обратно в реальность. В моей ладони лежал почти бриллиант, к трем уже готовым плоскостям добавилась четвертая. Еще каких-то четыре грани и можно будет приступить к подложке. Можно было бы заказать необходимые камни в мастерской. Корабельные инженеры с удовольствием смоделировали бы для меня камень. Любая самая причудливая форма, самые сложные внутренние структуры. Вот только, даже современная наука далекой галактики не может достичь необходимого мне результата. Сила идет другими путями. Даже выращенные ситхами искусственные кайбер-кристаллы, искусственные только по способу получения. Силовая ковка – процесс тонкий и кропотливый, неординарное умение по перестройке материала на молекулярном уровне. Медленно, крупица за крупицей, камушек обретает свою форму. Когда я закончу, гранями камня можно будет царапать бискар. Но сейчас заготовка очень хрупкая и нестабильная. С превеликой осторожностью укладываю камень в подложку мягкого футляра, беру следующий, крайне важное умение, на освоение которого я потратил львиную долю последнего полугода. И что самое приятное, достиг в нем некоторых высот. Да, я не могу, как это делает мой мастер Ильясака, буквально мять материал в пальцах как пластилин. Мне требуется полный покой, чистое сознание и невероятное количество терпения. Любая посторонняя мысль, любая эмоция, и материал в мгновение ока рассыпается мелким серым пеплом. Поток моей силы просто разрушает саму его структуру. Но результат того стоит, обработанный таким способом материал обладает удивительной, сверхъестественной стойкостью. Ну не подведи меня, цепляю пальцами необработанный алмаз. Он сверкает мне высвобожденными гранями, дело за малым, отсечь все лишнее. Интерлюдия, Дипабиллаба. Музыка неприятно громко бьет по ушам, отвлекает, заставляет морщиться. Выводит ее из такого привычного состояния покоя. Набегающие волны ласкают ее голые ступни, сидеть на мокром песке пляжа приятно. В ночной темноте все джедаи серы, что в плаще, что без. Яркие лучи света рассекают ночное небо, подсвечивая облака то синим, то красным. Крики радости, музыка и топот тысяч ног. Вечеринка в имперском лагере только набирала обороты. То тут, то там слонялись осоловевшие от радости и легких алкогольных напитков члены экипажа и их гости. Вода приятно холодит шрамы на ее ногах, следы от рабских кандалов. Когда-то давно, в совсем другой жизни, ее спасли. Джедаи выкупили ее маленькой испуганной девочкой с невольничьего рынка, и за это женщина была безумно благодарна храму. Отблески лучей света, отраженных плотными облаками, закрывающими ночное небо, бликами играют на ее коже, цвета меди. Красный открытый купальник, чуть более фривольный, чем это принято у джедаев, почти ничего не скрывает на этом почти идеальном теле. Если не обращать внимания на серый плащ и рукоять светового меча, лежащего поверх, можно подумать, что на берегу лежит обычная, очень красивая женщина. Высокая грудь, плоский рельефный живот, крутые бедра, хотя многим бы показалось, что женщина слегка суховата. Отголоски? Нет, какие там отголоски? Мощный, ничем не прикрытый поток, изливался в пространство. Вожделение, похоть, страсть и любовь, лучи чертовой любви накрывали лагерь, словно приливные волны, только увеличивая накал веселья. Сила срывала с разумных ограничения, заставляла отбросить сомнения и отбросить одежду. Побережье было все усеяно парочками. Дипа находилась чуть в отдалении от спонтанно образовавшегося пляжа любви. Но от этого ей не скрыться, ее обостренное восприятие, доносит звук разгоряченных вздохов и соприкосновения тел. Сегодня пляж был усыпан наиболее плотно. Счастье, безудержное счастье, витало в воздухе. Пусть оно было мимолетным, ускользающим, призрачным. Интересно, как много сегодня клонов расстанутся с детством, открыв для себя новизну ощущений. Представительницы множества видов с удовольствием вербуются на военную службу, поэтому экипаж Изерна 1/3 состоит из женщин. Инженеры, медики, техники, ремонтники и, конечно же, офицеры – это только малый список профессий, доступных для прекрасного пола на разрушителе. Слух о безудержной вечеринке, второй день не прекращающийся на побережье, быстро достиг ближайших городов, и сюда подтянулись местные дамы. Непередаваемая атмосфера релакса, музыка, хорошо продуманный досуг, а самое главное сила, что витала в воздухе. Сила двух совокупляющихся одаренных. Ее лицо невольно покрыл румянец. Это было неправильно, нечестно, это было почти, как подглядывать в замочную скважину. Дипа ничего не могла с собой поделать. Она могла бы покинуть этот пляж, сбежать на своем личном корабле с планеты, но не могла, да и не хотела этого делать. Чувства, как бы разлитые в этом месте, напоминали ей о молодости, о далеких годах, когда она могла себе позволить быть безрассудной, задолго до того, как приняла на свои плечи тяжелое бремя члена совета. «Почему вы тут одна?» Голос за спиной прозвучал неожиданно. Дипа вздрогнула, едва подавив в себе желание схватить световой меч. Голос не нес в себе ни следа угрозы. «Мы, джедаи, не самая лучшая компания для веселья», — отозвалась Дипа, не отворачивая головы от темного ночного моря. Волны слегка подсвечивали водоросли в воде. «Ваш ученик не разделяет вашего мнения», — хмыкнул человек, осторожно присев рядом. Дипа незаметно скользнула в медитацию. С ее опытом это получалось легко и непринужденно. Гораздо сложнее было отстраниться от желания, что волнами накатывало на побережье, придавая творящемуся на протяжении всего лагеря безумию совершенно особенный цвет. Мир расширился, стал объемным и плоским одновременно. Вот группа молодых студенток тащит за собой упирающихся клонов. Стойкие оловянные солдатики упираются, но только для виду, от них так и веет чистым, ничем не замутненным счастьем. Теплые воды залива ласково омывают обнявшуюся парочку. Несколько высших офицеров из состава артиллеристов играют в пляжный мяч с такой же разношерстной группой клонов. У матча, точность против тренировки и силы, собралось немало зрителей, хотя в основном зрительниц. На танцевальных площадках безумная пляска, магистр с превеликой осторожностью обогнула их, боясь быть увлеченной. Ученик обнаружился за одним из домиков. Он экспрессивно рассказывал что-то стайке подростков. Непонятно каким чудом тут оказавшиеся, маленькие человечки и твилечки с раскрытым ртом слушали молодого падавана. У девочки с короткими красно-желтыми волосами медленно разгоралось настоящее чувство. «Пока еще он не наделал глупостей», наконец открыв глаза, проговорила она. «Хотя, возможно, чуть позже, когда ночь совсем войдет в свои права, надо будет проконтролировать ученика». Настрой маленькой Зилтранки был слишком целеустремленным. Разговор с юным падаваном на одну очень щекотливую тему случится раньше, чем она рассчитывала. «Это пока», — отозвался человек, Дипа буквально кожей почувствовала, что мужчина улыбается. «Я прилетела сюда не для того, чтобы отдыхать», — проворчала Дипа, не поворачивая головы. Этот разговор начал утомлять ее. «Мы тоже не хотите?» Удивительно бледные мозолистые пальцы выдавали в собеседнике человека, не привыкшего часто находиться на солнце. Он протянул ей простую дюрасталевую армейскую фляжку, взболтав, оттуда пахнуло явно чем-то алкогольным, и, похоже, крепким. Несколько мгновений Дипа сомневалась, а затем, пожав плечами, приняла питье. Если бы ее хотели отравить, сила бы ее предупредила. Несколько глотков ей не повредит. Густой, обжигающий, немного сладкий, напиток выбил воздух из легких эффективнее силового толчка. Только многолетняя практика позволила проглотить это горько-огненное пойло, от которого на глазах выступили слезы. «Что это?» — спросила она, когда вновь смогла дышать. В животе разгорался маленький пожар, а в голове заметно зашумело. «Мы называем это напиток бластером, смесь громорла и джумы. Нас плохо берет алкоголь», — ответил собеседник, следом приложившись к фляжке. Дипа наконец рассмотрела побеспокоившего ее. «Так вы клон?» Это было открытием. Собеседник никак не воспринимался как обычный боец клонической армии. Выглядел он стандартно, даже для элитных бойцов Коммандос. Высокий, жилистый, равномерно развитый, с короткой стрижкой. Скуластое лицо, коричневые глаза, нос с горбинкой. Только маленькая татуировка с непонятным символом под левым глазом выдавала индивидуальность. В остальном этот клон, такой же, как и остальные его братья, но одетый только в шорты, в отличие от остальных, до конца держащихся за свою форму. Некоторые не могли даже купаться раздетыми, что уж говорить, о такой открытой одежде. А это незаметно, и немного подумав, клон, добавил, «Сэр, это звучало как ничем не прикрытая издевка. Как твое имя?» Тихо спросила Дипа. Было что-то необычное в грустном клоне на этом празднике жизни. «Командир ТК-313, подразделение Дельта», отозвался боец. Прожектор ударил в небо прямо над их головами. Клон был с ног до головы покрыт шрамами, а причудливая татуировка скрывала под собой уродливый ожог. Дипа Биллаба, магистр, усмехнувшись, она приняла его игру. Интересно, такого клона она еще не встречала. Следовало признаться, что до этого полета она вообще почти не встречала клонов. Да, они воевали вместе, шли выполнять ее приказы и гибли. Но могла ли она сказать, что знала их? Нет, на этой жалкой планетке и состоялась ее настоящая встреча с клонами. Теперь ей даже стало немножечко стыдно, но она привычно задавила в себе это чувство, как и все до этого. «Так почему ты не празднуешь со своими братьями?» – спросила Дипа. «Не могу, наш лорд устроил нам праздник, дал нам такую возможность, но я не могу». Это был почти прямой приказ, но сегодня, отозвался ТК-313, досадливо прикладываясь к своей фляжке. Было видно, что сегодня для него какой-то особенный день. «Твой лорд сейчас занят, сношает вашего лейтенант-командира Тана», – зло бросила Дипа, понимая, что зря это говорит. Но она ничего не могла с собой поделать, то уважение, что так и лилось из каждого слова клона, выводило ее из равновесия. «А мы сидим сейчас на пляже, и вы решили сношать мне мозг», улыбнувшись насмешливо ответил ТК-313, поудобнее усаживаясь на песке. «Хотя я все еще не понимаю, что мы тут делаем. Теряем время», магистр тяжело вздохнула, после чего спросила, «Сколько тебе лет, командир?» 15, отозвался тот, «я один из самых первых, а мне 52 и я, так же как и ты, не знаю, какого хрена мы тут делаем», проговорила Дипа, внимательно отслеживая реакцию ТК-313. «Если что-то происходит, значит это кому-то нужно, обычно начальству», философски отозвался клон, снова делая хороший глоток из своей фляжки. Было не особо заметно, что находящаяся там убойная смесь как-то на него действовала. Дипа не удержала улыбку. Клон почти процитировал одно из любимых высказываний мастера Йоды, правда переиначив его на свой манер. «Нужно, ты знаешь, клон, раньше я считала точно так же. Знаешь, ТК, можно тебя так называть, ТК?» – спросила его Дипа, поворачиваясь и прижимая своей маленькой ручкой его твердую и мозолистую ладонь. Ее глаза лихорадочно блестели. ТК-313 коротко кивнул. «Знаешь, ТК, у нас было пророчество избранный. Мы верили в них, считали их нашими, вот только кто нам сказал, что избранный наш? Нет, ТК, избранный, на то он и избранный, что никогда нашим не был, не в этом была его роль, мы потеряли его, но теперь, совсем недавно, я поняла совершенно точно, что я его вновь нашла, и чего же ты не радуешься?» Улыбнулся ТК-313, и теперь стало точно заметно, что он пьян. «Он не джедай», просто ответила Дипа, отворачиваясь. Ей стало неудобно за ее минутную слабость. «А разве он обязан им быть?» Слегка пошатнувшись, сказал ТК-313, после чего окинул Дипу совсем другим взглядом. Будь она немного помоложе, без сомнения покрылась бы румянцем. «Я солдат, и я не знаю этих красивых слов, но думаю, что сегодня можно не задаваться никакими вопросами». Он поднялся и протянул ей руку. На фоне светлого от работающих прожекторов неба, в его гармонично развитой фигуре, казалось, есть что-то божественное. «И что же ты хочешь, клон?» Улыбнувшись, спросила Дипа. Как джедай она не была избалована вниманием, тем более таким. Пусть это внимание и было, но очень неуклюжим. «Я достаточно выпил, и теперь готов попробовать эту странную штуку, которую в Галаните, как там ее называли, а точно танцами, почему бы вам, магистр, не составить мне компанию? Если вы еще не готовы, то у меня во фляге еще осталось немного жидкой смелости». Конец интерлюдии. Вибрация пробежала по всему корпусу, глухо отдавшись где-то в районе лопаток. Ремни больно впились в неприкрытые броней части тела. Асока чертыхнулась, вцепившись в подлокотники кресла. Несколько цветастых вспышек, и космический корабль вывалился в обычное пространство. Грузовик кувыркался, словно лист на ветру. Темнота космоса сменялась сверхярким сиянием единственной звезды, образующей систему. Оставалось только надеяться, что это Дина. В такой безумной пляске разглядеть что-то на приборах было решительно невозможно. Свет больно бьет по глазам, в несчастные зрительные органы словно бросили горсть песка. Морщусь, вцепившись в ремни, пока наш извозчик стабилизирует корабль. Перед выходом из гипера, я все же решился на неприятную, но необходимую процедуру установки биоцифровых линз. Один вид этих маленьких прозрачных комочков с множеством шевелящихся отростков иголочек вызывал оторопь. Эти высокотехнологичные каракатицы заменили собой почти бесполезные цветные линзы. На голосайте производителя сообщалось, что дискомфорт сохранялся только первые несколько часов пользования. Зато теперь, даже без шлема, я могу видеть весь необходимый мне интерфейс брони. Я провел тонкую настройку горлового импланта, слегка изменив тембр голоса, чтобы меня нельзя было опознать методом перекрестного сличения. Первая встреча обещала быть сложной. Система звезды Дина, обрадовался Сикс, сверяясь с навигационным компьютером и с облегчением утирая пот со лба. Чувство облегчения заполнило кабину. Похоже, наш извозчик сомневался в успешном исходе этого перелета. «Куда дальше?» Повернувшись к нам, спросил пилот. «Дантуин, город Фирум, юго-западный космопорт», отозвался я. «Одно единственное движение, и посадочные коды для небольшого частного ангара переданы в навигационный компьютер. Все, обратной дороги нет. Оставшееся время нужно потратить на подготовку». «Рудодобытчики?» – удивился пилот, возвращаясь к штурвалу. «И стоило так спешить ради встречи с обычными шахтерами?» «Встреча, назначенная мне в шахтерском городе, гораздо сложнее и опаснее, чем рандеву с любым имперским чиновником. Чувства обостряются, время слегка замедляется, играю в неспешном темпе на струнах своей души. Готов ли я к тому, что должно случиться внизу? Однозначно, нет. Откажусь ли я от запланированного? Едва ли. Это как минимум не ваше дело», осадил я пилота, внимательно наблюдая за его действиями. К сожалению, управление кораблем серии ВТ действительно отличалось от общепринятого. Не уверен, что моего скудного опыта хватит, чтобы, при случае, быстро разобраться в рычагах этой лоханки. Когда мы прибудем, настоятельно рекомендую вам не покидать борт своего корабля. И ради силы, что бы ни происходило снаружи, держите себя в руках, практически прошептал я на ухо пилоту. В его же интересах не вмешиваться. Капитан вздрогнул, его спина распрямилась в кресле. От него повеяло легким сомнением. Видимо, он решает, а не стоит ли кинуть излишне ретивого заказчика. Не в моих правилах нарушать условия договора, недовольно отозвался Сикс. Закрытые фермы ангара будут гарантией твоей лояльности. Я незаметно отбил короткое сообщение, отправив его на поверхность. Пусть Ханда уже пошевеливается. Диспетчерской проверки не было. Дантуин и Довойны был лихим и свободолюбивым местом, в котором десяток темнопоклонников прекрасно уживались с анклавом джедаев. Забавно, когда во время войны анклав опустел, почти полностью вырезанный сепаратистами, вместе с ним исчезли и поклонники тьмы. Это наводило на некоторые мысли. Похоже, император не любит конкурентов. Только на границе города Фирум, одном из основных центров рудодобычи на этой планете, операторы системы слежения спохватились. Расслабились они, неудивительно, почти год с окончания войны прошел. Однако посадочные коды на одном из маленьких крытых ангаров успокоили их бдительность. В окрестностях города добывали ламмитовые руды, и хотя руда в местном месторождении была довольно бедной, выход рудоносного слоя почти на поверхность делал его прибыльным. Полет грузового корабля на Фирум – обычное для этого города дело. Город, не знаю, можно ли его так назвать, бельмо на изумрудной поверхности планеты. Мы летели низко, чуть выше 2000 метров, уверенно ведомые диспетчером Фирума. Не следовало привлекать внимание резкими маневрами. Мы же простые торговцы, прибывшие за компонентами транспористила, прозрачного, чрезвычайно прочного металла. Мы снижались, внизу я видел буйство зелени, красок и жизни. Иногда можно было поймать взглядом маленькие желтеющие круги, размером с 500, может больше, метров. Еще не закрытые жизнью бельма, следы орбитальной бомбардировки. Временами я видел немногочисленные стада местных животных, разбегающиеся маленькими черными точками. Фауна еще не скоро привыкнет к мирным звездолетам в небе. Слишком часто, едва видимые черточки в облаках, несли с собой смерть. Черная проплешина города, стоящего на краю карьера просто циклопических размеров, вызвала смешанные чувства. Чуть больше 500 тысяч жителей, в основном шахтеры, по местным меркам это даже не город, а так, деревня. В самом центре Фирума, к небу тянутся два небоскреба, единственные высокие здания в этом секторе планеты. Город по границе опоясывал гигантские карьеры, чадящие по его краям здания горнодобывающего комплекса. Большинство его жителей шахтеры, винтики в машине по производству транспористила. При подходе к городской черте диспетчер дал добро на посадку. Городишко представляло из себя жалкое зрелище, жаркий, черный. Множество зданий стояли пустыми, зияя выбитыми окнами. Улицы были загажены сверх всякой меры. Туда-сюда сновали немногочисленные кары. Город, как и любая злокачественная опухоль, умирал, пожирая сам себя. Месторождение, на котором он был построен, уже не выдавало руду надлежащего качества. Пройдет еще лет 50, и это место станет еще одним городом-призраком, одним из умерших колоссов, коих по просторам галактики разбросано тысячи и тысячи. Но сейчас он бился в смертельной агонии, отравляя своим разлагающимся трупом окрестности. Неприметный стандартный круглый ангар частного грузового космопорта открыл свой зев, заглатывая корабль. Там, внизу, нас уже ждали. 13 человек стояли в посадочной зоне корабля, с нетерпением переминаясь с ноги на ногу. Хотя более пестрой компании разумных стоило бы еще поискать. Чуть впереди, в своем неизменном кожаном пальто и капитанской шапке, залихватски воткнув одну руку под камзол и поставив ногу на ближайший ящик, эдаким инопланетным Наполеоном, стоял Ханданака и с любопытством разглядывал приземляющуюся посудину. Даже в кабине, за добрых сотню метров, до меня долетали злорадные нотки. Видимо, этот пройдоха что-то задумал. Это тот, о ком я думаю. Слегка дрожащим голосом спросил Сикс, разглядывая разномастную компашку во все глаза. Его лицо побледнело, почти сравнявшись по цвету с цветом его куртки. Руки капитана слегка подрагивали, застыв над консолью управления огнем. «На вашем месте я бы не делал глупостей, Сикс, если вы, конечно, хотите и дальше бороздить просторы галактики». «Да-да», — ответил он. «Пусть Ханда и есть самый натуральный балабол, вот только определенную репутацию заработать он смог. Не каждый в этой галактике может похвастаться таким достижением. Еще бы, он встретил самого лорда Вейдера врагом и выжил». Слай Мур, своими заботливыми бледными ручками, лепила образ пугала всея галактики. «Посмотрите, посмотрите-ка, кто почтил нас вниманием. Шеф, собственной персоной, своим светлым ликом озарил стены этого хаттового ангара. Если бы я знал, что вы прибудете лично, я бы распорядился подготовить ковровую дорожку. Право, не стоило. Мы бы разобрались и без вас, Ло». Короткое движение рукой, пальцы словно сжимают невидимую шею. Ханда захрипел, ухватившись за горло и забавно пуча глаза. Викуи сбился с шага, пытаясь ослабить воротник своей кожаной куртки, руки только бесполезно царапали нашивки. «Вам не стоит забывать, капитан Ханда, кто здесь кто?» – прохрипел я, сверля пирата взглядом. «Еще бы чуть-чуть, и этот прохвост раскрыл бы мою личность. Вот что за маленькая скользкая тварь. Даже, несмотря на недовольство, удерживать пирата в хватке силового удушения тяжело. Плавным движением Асака выскользнула у меня из-за спины, стоило пиратам дружно схватиться за оружие. С тихим шипением из ее пальцев выскользнули коготки, она прикрыла меня своим телом. Наверное, это выглядело забавно, миниатюрная, ощерившаяся когтями охранница и истукан на две головы выше нее, в тяжелом доспехе. «Это будет очень опрометчивое решение», — обратился я к собравшимся. По договору с Ханда тут собралась вся верхушка новой вольницы. Не стоит обольщаться, в большинстве своем передо мной ублюдки. Стоит этой своре, буграм из шайки Ханда, почувствовать мою или его слабость, и они восстанут. Я немного ослабил силовую хватку, позволив словоохотливому пирату вдохнуть, одновременно разжав сжимаемые щепотью пальцы. Звук втягиваемого Ханда воздуха эхом разнесся по сводам ангара. «Это было не обязательно», — прохрипел чешуйчатый лицей, поправляя сползшие защитные очки. «Интересно, почему в эру космических технологий он таскает на шее этот музейный экспонат и даже иногда пользуется? Но, как говорила моя покойная мамочка, иногда следует напоминать, кто тут главный». Пират сделал вид, что утирает скупую слезу. «Ну, что ж, знакомьтесь, это наш тайный куратор и благодетель, благодаря которому мы все сегодня здесь собрались», — представил меня Ханда. А это, самые отпетые ублюдки этого сектора галактики, как-то, воры, насильники, убийцы, в общем и целом, милейшие люди. Ханда, коротко произнес человек с крайне загорелым лицом, со шрамом, перечеркивающим челюсть, очень подозрительно похожим на след от удара световым мечом. Мы прибыли сюда не за этим. Я тут за ебаными кораблями, и если этот ебаный истукан, с его ебаной силой, не предоставит мне мои ебаные корабли, я его ебаный световой меч, засуну в его ебаную ситскую тощую жопу. Речь шрамированного сопровождалась одобрительным гулом. Видимо, среди ближайших сподвижников Ханда уже наметилась оппозиция. Пират бросил на меня короткий затравленный взгляд. Видимо, этот меченый ему доставляет немало хлопот. Интересно, почему же Ханда не решил эту проблему так же, как и две предыдущих? Это не моя проблема, это его проблема. Он должен это понимать полностью. Я не намерен лезть в его внутреннюю кухню. Но сейчас это играет мне на руку, потому что так просто возненавидеть этого шрамированного человека. Ни одно государство в истории не смогло уничтожить преступность. Какими бы страшными ни были законы, какими бы изощренными ни были наказания, год от года находились те, кто желал опрокинуть систему. Неспособные жить как обычные обыватели, они концентрировались и создавали проблемы. В древности это были банды, потом короли воров, поздняя организованная преступность. Здесь, в темной далекой галактике, эта преступная гидра отрастила так много голов и стала столь сильна, что сейчас была практически непобедима. Хотя, если подумать, первые правители и сами были самыми большими преступниками. Власть рождалась в безвластии, но пора положить этому конец. Предо мной 13 разумных, 13 заготовок на роль крысиных львов. Они еще не понимают своей роли. Большая часть из них умрет, я не питаю иллюзий. Эти мрази сделают все, чтобы выжить, а те, кто выживут, станут самыми страшными пиратами галактики. Каждый работорговец, каждый пират, каждый бандит в этой галактике будет произносить их имена с придыханием и в самых сокровенных мечтах надеяться, что когда-нибудь всадит кому-нибудь из них виброклинок в печень. Я медленно обвел собравшихся взглядом. Вот человек со смазливой мордашкой, одетый словно в свитер, подпоясан сразу двумя вибромечами, убийца. Чагрянин с одним отрубленным рогом, насильник. Твилик, с украшенным большим красным бантом лику, предатель. Человек с волчьими глазами, педофил. Мысли путались, мысли текли неровно и с тяжелым присвистом. Стены ангара поплыли, боль пронзила мой разум насквозь. Тело ломило, тело раздувало, тело стонало. Чувства обострились до предела, мир застыл. Осталось только сделать выбор. Я смотрел на них, и видел, и чувствовал, кто они и что они. Четверо, всего четверо сохранили достаточно силы, сохранили в себе достаточно человечности. Железные, несгибаемые люди, ну или не люди. Я взглянул на жующего что-то своим слоновьим рылом тайдарианца, что парил над землей, быстро-быстро перебирая крылышками. Четверо сильных людей. Что ж, вам не повезло, вы просто оказались не в то время и не в том месте. Сила, сейчас я мог поклясться, что почти чувствую ее. Ощущаю, как пространство бурлит от наполняемой его силы. Но это просто была иллюзия. Я выдохнул, одновременно отпуская сжатую внутри пружину. 13 пиратов собрались в порту, они чтили кодекс. Я почти пропел слова, в накрывшей комнату звенящей тишине. Ноги вдруг стали ватными, сердце забилось быстрее. Я бы не устоял, если бы заранее не заблокировал импланты. Сейчас меня можно сдвинуть с места, только если специально толкнуть. «Ты, что с восьмипанутый?» – удивился шрамированный заводила. Один из них нарушил его, и их осталось 9. Они умерли мгновенно, еще до того, как их тела коснулись жесткого песчаного пола ангара, они уже были мертвы. 4 трупа бесформенными куклами распластались на желтом песчаном полу ангара. У одного почернели кисти рук, он брал рабов. Второй валялся, высунув раздутый язык, похоже, этот был стукачом. У третьего дымилась промежность, а значит, его команда насиловала членов захваченного ими корабля. Они умерли безболезненно, ну, почти, так быстро это было, но по обезображенным испуганным лицам этого было не сказать. Коллективное силовое внушение, внутри я был пуст, пуст настолько, что брось в этот омут монетку, ее звона одно так никогда никто бы и не услышал. Только мягкое, настойчивое присутствие Асеки подпирало мои подточенные силы. Авантюра чистой воды, но теперь тут стоит 9 крайне злых крысиных львов. Мысли путаются. Меченый медленно снял с пояса бластер и направил его мне прямо в лицо. Не было сил даже, чтобы дышать. Чего уж говорить о том, чтобы уклоняться. Кожа на его лбу задымилась, он зашипел, а значит коллективное бессознательное заработало. Не знаю, были ли эти четверо в чем-то действительно виноваты. Это не важно. Мой выбор на них пал по одной простой причине. Из всех 12, они были наименее одаренными в силе. Их было проще всего убить. Один за другим посыпались предупреждения о предельной сенсорной нагрузке. Что же, осталось только не отправиться вслед за ними. Глава 6. Все королевская рать. 13 пиратов собрались в порту, они чтили кодекс. Один из них нарушил его, и их стало 9. 9 пиратов вылетели на Флорум. Один в гипербурю попал, и их осталось 8. 8 пиратов в Феррум ушли потом. Один не возвратился, остались всемером. 7 пиратов виски пили вместе. Один поперхнулся, и осталось 6 их. 6 пиратов на Татуин пошли гулять. Одного Сарлок стащил, их осталось 5. 5 пиратов добычу поделили. Было мало одному, осталось их 4. 4 пирата купались на Набу. Их осталось 3, один теперь в гробу. 3 пиратов на лихачах гонялись. Один из них разбился, и вдвоем остались. 2 пиратов купили термодетонаторов мешок. Один взорвался, и вот один, несчастен, одинок. Последний пират нахмурился устало. Он достал свой бластер, бум, и никого не стало. Лабрадор 707. За время полета мы уже привыкли к вибрации, можно сказать, сроднились. Кажется, этот корабль летит только потому, что трясется. Летим медленно и совсем невысоко, неспешно огибая рельеф местности. Спешить некуда, до встречи, назначенной на одном из лесистых плато, часа два. Можно было бы прибыть на место встречи меньше, чем за 15 минут. Пара тысяч километров для космического корабля не расстояние. Но если честно, мне просто боязно перегружать это корыто сверх меры. К тому же, мне необходима небольшая передышка. Лежать неудобно, лежанка в каюте явно не рассчитана на обладателя моего роста. Асока сидит сверху, упершись своими маленькими ручками в нагрудную броневую пластину. Мягкое, настойчивое тепло от ее ладошек проникает прямо в грудь. Кажется, она тихо мурлычет что-то себе под нос. Тепло накрывает волнами, унося с собой чувство смертельной усталости. Дышу тяжело, с присвистом, каждый вдох, словно маленький выигранный бой. Дыхание Асаки томное, неуверенное, ей трудно бороться с прикосновениями моей силы. Но она пока держится, и с каждым мгновением мне становится лучше. Вошедший сейчас в нашу каюту, точно понял бы все неправильно. Опять, ты опять сделал это, мастер. Как ты мог? Знаешь, как я испугалась. Мастер, ты меня слышишь? Меня толкают в грудь. Сквозь толстую ткань брони прикосновения кажутся слабыми. Затем, некто берет меня за щеки и трет. Ты спишь? Я открываю глаза. Кажется, только на секунду смежил веки, однако часы неумолимо отсчитали четверть стандартного часа. Асока нависает надо мной, приблизив лицо вплотную, в ее глазах плещется беспокойство. Уже нет, хриплю я ответ. Пойми, у меня не было выбора. Ты же читала их досье. Асока, ты знаешь, кто они? Не имел права отдать корабли в их руки просто так. Космические корабли, способные летать меж звезд. Чудо и достояние галактики, затмевающие собой любые другие технические достижения. Чудо вдохновляющее, дающее надежду, и одновременно опасное, как сама сила. Космический корабль способен преодолевать огромные расстояния в мгновение ока, и уже сам по себе оружие. Любой крупный космический корабль, даже торговый транспортник, который, по сути, является простым контейнеровозом, имеет достаточную энерговооруженность, чтобы без особого труда устроить локальный Армагеддон любой планете, не прикрытой планетарным щитом. Поэтому, каждая космическая посудина больше 35 метров и высотой выше 10, требует обязательного наличия капитанского патента, а имперская система регистрации судов одна из самых надежных в галактике. Транспортники серии ВТ были очень популярны, ведь их размеры позволяли перевозить грузы без наличия дорогостоящей лицензии. Но тут, на границе внешнего кольца, это не имеет особо значения. А Монкаламари так вообще не признают имперскую систему патентов, предпочитая строить свои, совершенно особого типа, корабли. Для таких кораблей в империи имелись внешние торговые станции, расположенные на границах обитаемых систем. Ни один крупный космический корабль, без наличия живого патентованного капитана на борту, не пустит даже на орбиту развитого мира. Если тебе нужно было убить их, мог бы приказать, ворчит Асака, возвращая свои руки мне на грудь. Тепло разливается, принося облегчение ослабленному организму. Что же, я тоже получил изрядно откатом. Творя такое, не получится оставаться в стороне. Эксперимент можно считать успешным. Использование моего силового внушения ослабевает при увеличении числа целей, что дает неплохие шансы для несчастных пережить процедуру. 9 удачных результатов из 13, за исключением троих наименее одаренных. А да еще тайдарианец, его невосприимчивость к силовому внушению сыграла с ним злую шутку. Бедняга, мог, но это не возымело бы должного эффекта, коротко ответил я, прикрывая глаза от удовольствия. Жаль, нет никакой возможности снять этот чертов бронекостюм. Конечно, при желании, можно разоблачиться, но времени жалко. К тому же, одеть обратно броню, без капсулы, не такая уж простая задача. Эффекта. Тебе просто нужно было напугать их до усрачки. Асака вновь приблизила свое лицо, показав полный набор острых зубов. Или ты думаешь, что я справилась бы хуже? Спросила она, поигрывая бровями. Вот же маленькая наглая хищница. Она изменилась. Теперь можно сказать точно, да и сложно остаться прежним, проходя обучение под чутким руководством старого ситха. Могу заявить с полной уверенностью, учить старикан умеет. Пожалуй, задайся тот целью сделать ситха из камня, все бы уперлось только в крепость породы. Хорошо, что основное обучение мастера было сконцентрировано на мне. Это было частью нашей маленькой сделки, которую я заключил с императором. Он не пытается сделать из Асаки ситха, я не взрываю протонную мину, занимающую небольшую часть моей брюшной полости. Ха, в существовании в виде киборга есть и свои плюсы. Интересно, какая часть дворца уцелела бы, не приди мы к консенсусу. Асаки с ее характером противопоказано даже поглядывать в сторону темной стороны. Слишком коварной, сложной и опасной была мощь, даруемая потаенной частью силы. Среди ситхов не бывает стариков, одно из любимейших выражений ситха, его скрипучий голос хохочет в моей голове. Темная сторона гробит своих адептов гораздо надежнее любых джедаев. Старик Бейн не просто так ввел свое правило. Ох, далеко не просто так по коже побежали мурашки. Да, мне на собственной шкуре пришлось прочувствовать всю прелесть учебного процесса. Страх, к темной стороне силы ведет, кряхчу я в ответ, пародируя и слегка приоткрыв один глаз. Асака отстраняется, на ее губах играет улыбка, а в глазах пляшут черти-то. Жизнь медленным ручейком возвращается в мою полую железную тушку. Цель моя была не в этом. Скажи, ты читала кодекс, что я подготовил для моих ручных пиратов? Спросил я, резко меняя тему. Асака сконфуженно замотала головой, личико ее приняло крайне виноватое выражение. Нет, последовал тихий ответ. Опять ты отбрасываешь в сторону все, что тебе не интересно. Асака, жизнь наполнена не одним фехтованием и полетами. Девушка поглядывает на меня из-под полуприкрытых век. Вот плутовка, знает же, что когда так делает, выглядит как нашкодившая кошка. Прямо хоть миллиметр в броню встраивай. Прочтешь, а после мы с тобой его обсудим. Как вернемся, начну привлекать тебя к работе с документами. Пусть императору и удалось вложить в ее милую головку мысль о необходимости всестороннего развития, но перекос все еще оставался изрядный. Ну, мастер, волны от ее рук стали сильнее и ощутимее. Приятно, черт подери. Вот именно, что мастер, потрать ты 15 минут своего времени, не задавала бы сейчас глупых вопросов. Теперь наши трюмные гости будут вынуждены навести порядок в своей части галактики. Слишком сильно Ханда расслабился, устроил Хаттов рабский притон на новой Тагруте, проворчал я в ответ. Пиратов следовало окоротить в любом случае. Ханда понадобилось всего 3 месяца, чтобы осмелеть настолько, что связаться с работорговцами. Ничего удивительного, говорил же когда-то один землянин. Обеспечьте 10%, и капитал согласен на всякое применение, при 20% он становится оживленным, при 50% положительно готов сломать себе голову, при 100% он попирает все человеческие законы, при 300% нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы. Доказательства. Контрабанда и торговля рабами. А здесь работорговля приносит гораздо больше. И из-за этого стоило рисковать жизнью. Ну, пусть бы он и дальше не работал, этот твой хороший документ. Если бы ты умер там, что бы я тогда делала? Обо мне ты подумал, мастер, а? Пробурчала Асака, надувшись, в ее упреке была своя правда. Я глубоко вздохнул, так как ответить на это мне было нечего. Откуда во мне эта странная тяга к самоубийственным решениям? Зря я вначале очень удачно признался Асаке, что использовал силу для зарядки кайбер-кристалла, знал же, что работать с кристаллами такого размера опасно. И вот теперь, это 74 миллиона причин, прошептал я, открыв, наконец, глаза. У меня было 74 миллиона причин для того, чтобы так поступить. Именно такое количество подданных каждый день умирает в империи, в результате действий коллег того отребья, что сидят у нас в трюме, это чистая правда, вот только всего лишь ее часть. Это отговорка, надо признаться себе, в сухих строчках отчетов для меня всего лишь цифры, просто статистика. Когда имеешь дело с общеимперской статисткой, очень быстро черствеешь. Однако, кто сказал, что мне невыгодно это изменить? Получение в свои руки ресурсов и власть над целой, безусловно, лояльной мне организацией, какой СИК сможет от этого отказаться? В перспективе, это полностью подконтрольная разведывательная сеть, в самом центре возможного, будущего восстания. На первых порах зарождения сопротивления, пиратский флот будет наиболее интересен. Нет никакой уверенности, что удастся избежать внутреннего конфликта, слишком много противоречий получила империя в наследство от республики. Этого не может быть, пиратов слишком мало. Противится Асака, от нее веет страхом, нет, даже ужасом. Осознавать цифры такого порядка непросто. Безличный набор символов, собранный имперским министерством статистики и учета, исторически обработанный скрупулезными дроидами и скучными статистами. Информация стекается к ним со всех просторов галактики. Просто цифры Асака, просто цифры, как часть экономики, я говорю негромко, практически шепчу, Асака наклоняется, чтобы слышать меня лучше. Чувствую на коже ее дыхание, усилие воли, и я почти физически ощущаю, как от меня расходится волна нежности. Надеюсь, так ей будет легче воспринимать. 90% миров в галактике существуют на привозном сырье, в империи этот процент поменьше. Примерно половина миров вынуждена зависеть от поставок товаров первой категории. Что такое товары первой категории? Резко спрашиваю у Асаки, ее зрачки расфокусированы, она слегка покачивается, продолжая гнать тепло сквозь пальцы в мое тело. Товары, без которых невозможно поддерживать жизнь в колонии. Продовольствие, лекарства, электроника, запчасти. Проговорила, хотя, скорее простонала, Асака. Плечи ее далеко отставлены, бедра покачиваются в такт дыханию, поток тепла от ее рук только усилился. Правильно, едва сдерживаю стон. И вот тут приходит черед пиратов. Да, их мало, они разобщены, но потеря даже одного крупнотоннажного транспорта повышает издержки на перевозки. И, казалось бы, обычные для ядра, не особо дорогие товары, становятся не по карману обычным жителям империи. Только от дефицита бакта ежегодно умирает 20 миллиардов разумных, но дефицита нет. Ошарашенная Асака остановилась, застыла, вперев меня удивленный недоверчивый взгляд. Да, его нет. Но если на Корусканте цена за стандартную унцию бакта равна 10 кредитам, то на Татуине надо будет отдать 200, просто ответил я. Транспортным компаниям нет совершенно никакого дела до того, сколько людей погибнет в результате их действий. Рыночная экономика, прибыль во главе угла. И ты думаешь, из этого есть выход? Выход, я вздыхаю, отпуская ненужную сейчас силовую стимуляцию. Асака обиженно сопит. Выход есть, выход будет. Закон единый для всех, и сильная власть, способная защитить этот закон, урезонить в край распоясавшиеся монополии. Но как же империя? Тихо спрашивает Асака. А что империя? Сейчас это кадавр, оживший труп былого величия республики. Ее флот еще слаб, власть призрачная, законы не исполняются, пройдет не один год, прежде чем удастся навести порядок. Разложение республики зашло слишком далеко. Как думаешь, что произойдет, если империя вдруг примет закон о регулировании грузовых перевозок? Спросил я Асаку. Никто просто не будет его соблюдать, ответила моя отличница. Именно, мы никогда не пойдем на издание закона, который не будет работать. Транспортная триада просто проигнорирует его, а сильнее удара по только зарождающемуся престижу империи сложно будет придумать. Голос окреп, мысли перестали путаться, дыхание выровнялось. И я продолжил, с новой силой. Существа в нашем трюме для меня не люди, они даже не разумные, это крысы. Крысы, которых я запущу в банку с еще более крупными тварями. И если они хотят жить, они обязаны будут стать самыми большими крысами и заставить всех остальных соблюдать правила. У них не будет выбора, кроме как навести порядок в подконтрольном им секторе. Теперь мой голос громыхал, отражаясь от переборок каюты. Горло безжалостно жгло огнем. А когда они возьмут сектор под контроль? Когда у них не останется соперников? Асока убрала руки, скрестив их на груди, недоверчиво смотря на меня сверху вниз. Тогда они должны будут пойти дальше, либо умереть. Кодекс, документ, что все они подписали, не оставит им выбора. Сектор за сектором, планету за планетой, они будут вынуждены подминать под себя. В кодексе нет разночтений. В идеальных условиях они как раковая опухоль, подомнут под себя всю галактику, вобрав в себя всю ее теневую часть. Если им удастся подмять под себя хоть треть внешнего кольца, это уже будет победой. И что же будет тогда? Задумчиво спросила Асока. Я натравлю их на триаду, использую как таран, против гнета монополий, корпораций. О, это будет самая страшная для них бескровная война. Новая Тагрута начнет возить грузы, и делать она это будет в 10, нет, в 20 раз дешевле, чем триада. Все, что останется, Куат Логистик, Систерни Эльдеран Шипс и Интернал Галактикс. Эти либо включатся в конкурентную борьбу, либо начнут войну. Надо сказать, меня устроит оба исхода. Я замолчал, уронив на подушку голову. Вернувшиеся было силы оставили меня. А если не справишься, значит, погибну, прошептал я. На каком бы этапе это ни случилось, меня это устроит. Междоусобная борьба между пиратами или экономическая война среди монополистов-перевозчиков пойдет галактике и империи только на пользу. А к тому моменту, как их раздавит, имперский флот станет достаточно мощным. И все же, не стоило так рисковать. Эни, опять ворчит Тагрута, перекидывая через меня ногу и сползая с меня. Ноги ее слегка подрагивают. Разговор получился сложнее, чем я рассчитывал. Жить, Асока, вообще вредно, от этого умирают, тяжело выдохнув, ответил я. Интерлюдия. Ханданака. Сидеть на ящике полным денег было приятно. Хотя Ханда мог признаться только себе, что это совершенно неудобно. Довольно холодно, твердо и к тому же, боязно. Практически весь общак новой вольницы сейчас покоится под его тощим задом. Маленькие, квадратные, блестящие слитки хатских динариев, номиналом по 1000 в каждом, приятно холодили его пятую точку. Вот только от взглядов, бросаемых на него пиратскими лордами, что стали основой новой вольницы, становилось по-настоящему холодновато. Трюм наполняло тягостное молчание. Особенно мрачным был взгляд человека со шрамом, оставленным ударом светового меча. Пират сидел на точно таком же металлическом ящике, как и сам Ханда. Его светло-зеленые глаза внимательно и пристально разглядывали их лидера. Рукой он легонько поглаживал рукоять бластерного пистолета и морщился. Было видно, что Грюмар Кратером, по прозвищу Ипаны, напряженно о чем-то думает. Несмотря на свою внешность, которой бы позавидовал самый отпетый головорез галактики, Грюмар был человеком умным, сметливым и со своим, строго дозированным, кодексом чести. Простые люди иногда достигают вершины преступной карьеры, выживают они редко. Грюмар был одним из немногих уцелевших лордов-пиратов, которому хватило ума не подписываться на сомнительную авантюру с Кашиком, и достаточно сметливым, чтобы вовремя присоединиться к новой вольнице, с расчетом, со временем, встать во главе. Итак, наш ипанный лидер, Ханда, вновь втравил нас, ребята, в авантюру, высказал пират мысль, как бы, витающую в воздухе. А ведь я вам всем говорил, что его лидерство до добра не доведет. Но кто меня слушал? А теперь четверо из нас отправятся в биореактор. Друг мой, Крат, поведай тогда собравшимся, как же это получилось, что ты не лежишь на песке. Не ты ли при каждом удобном случае ворчал про ту ипаную бумажку, что так мешает тебе жить? Не ты ли призывал плюнуть на нее и поднять реальные бабки? А, Крат, отозвался в ответ Ханда, как бы невзначай опуская руку на клапан кобуры. И я все еще не переменил своего мнения, сплюнул пират, плевок вместе удара поднял маленькое пыльное облачко. Так почему же ты, Грюмар, не валяешься там, в луже собственного дерьма, что заставило тебя соблюдать этот, как ты там говорил, ипанный кодекс? Вопрошал Ханда, внимательно вглядываясь в хмурое лицо пирата. Ответить ему было, в общем-то, и нечего. Как обычно, его неафишируемая осторожность хорошо ему послужила. Вот как ты можешь доверять человеку, прилетевшему на такой ипанной развалюхе? Проворчал Крат, уходя от прямого ответа. Мало кому придет в голову, что чертову прорву денег везут на старом полуразвалившемся транспортнике, вмешался в разговор третий собеседник, медленно выползая из своего угла. Глубокий гортанный голос принадлежал Бесалиску. От обладателя такого голоса ждешь колоссальных объемов. Но, занявший третий денежный ящик, был весьма скромных размеров. Четырехрукий алиен, обладатель небольшого пузика, как и любой представитель его вида, с жабьим лицом и высоким роговидным наростом, начинающимся у основания широкого носа и уходящего на затылок. Карвуд почесал свое пузо нижней парой рук сквозь мешковатую, то ли майку, то ли футболку, а находящиеся на перевязи четыре тяжелых бластера металлически брякнули. Не прекращая почесываться, Бесалиск смачно откусил кусок от какого-то мелкого зверька, держа его правой верхней рукой, и захрустел косточками, отчего собравшиеся поморщились. Карвуд, несмотря на невысокий рост, был типичным представителем своего вида, хорошо поесть любил и ел почти все, что движется. «Вы, умники, можете долго еще пререкаться, но моя, собственно, разумеет так, мы все тут теперь повязаны, надо сесть бы обмозговать, покумекать, как нам выбраться из этой большой кучи пода», — заговорил Карвуд, не прекращая поглощать несчастное животное. «Думать тут нечего», — припечатал Грюмор. «Если я буду обязан соблюдать этот ипаный кодекс, то и все будут соблюдать этот ипаный кодекс». Конец интерлюдии. Трава пружинит под ногами, стоит только сойти с трапа. Она невысокая, и ее круглые стебли шуршат под тяжелыми сапогами. Какое-то насекомое в траве наяривает свою непонятную песню. Чем-то отдаленно звук похож на стрекотание цикад, но он выше и значительно тоньше. Очень похоже играет на земле на своей ножной скрипке сверчок, только его песня не может быть столь оглушительной. Стрекотание сливается, почти скрывая за собой звуки близкого леса. Наш корабль приземлился на опушке, это маленькая зеленая прогалина правильной круглой формы. По краям лес медленно начал отвоевывать утерянное пространство. Прогалина идеально круглая, местные называют их мертвыми метками. Это след от одной из древних космических войн. После попадания турболазерного выстрела, на таком месте долго ничего не растет, тут бушевали такие температуры, что почва просто спеклась. Потребовались тысячи лет, чтобы воронка сгладилась, пройдет еще не одна сотня, прежде чем потерянное пространство обратно отвоюют деревья. Сейчас же это идеальное место для тайной встречи. Мы прибыли первыми, пираты высыпали из трюма и хмуро бродит вокруг. Шрамолицей просто улегся на траву и смотрит в небо. Чувствую, Асака тоже хочет поваляться на мягкой травке. Надо будет потом сюда вернуться. Когда-нибудь, потом, в следующей жизни. Босс, тут это возник вопрос. Ханда закончил, наконец, мяться и заговорил. До прибытия имперских чиновников навстречу еще где-то 15 минут. В чем дело? Рявкнул я нетерпеливо, и может быть, излишне грубо. Слабость еще не покинула до конца тела, и это не делало мое настроение лучше. К тому же невыносимо хотелось спать, организму требовалось время на восстановление. Совсем нехорошо получилось, осторожно начал Ханда, но когда заметил отсутствие моей реакции, продолжил. Мои люди доверились мне, собрали деньги, прибыли, и что я скажу их командам, босс, не дело было такое делать, по беспределу, нехорошо. Они подписывались под кодексом, просто спросил я, внимательно наблюдая за маленькой черной точкой на горизонте. Движение пальцев, и изображение прыгнуло вперед, небо пересекала огромная птица, отдаленно похожая на орла, сложно было судить о размерах. Птичка явно не маленькая, и как такая туша держится в воздухе. Да, но, начал было Ханда, но я его грубо перебил. В таком случае, чего ты от меня хочешь, наказание за нарушение кодекса только одно, смерть, прорычал я. Глазки Ханда быстро-быстро забегали за слегка затемненными стеклами очков. Пират что-то напряженно обдумывал, а его люди упорно делали вид, что их совершенно не интересует содержание разговора. Особенно старался Шрамолицей, расположившись на травке и покусывая травинку. Только напряженная спина выдавала его, да едва заметный интерес. Неожиданно на поляне все стихло. Затих лес, местные сверчки перестали надрываться, можно было ясно расслышать звук приближающегося космического корабля. Очень сложно спутать с чем-то другим вой работающей антигравитационной установки. На поляну упала огромная тень. Сверкнув на солнце сигарообразным серебряным корпусом, кораблик медленно заходил на посадку. Мать его, Нубиан, и не просто Нубиан, а королевская, мать ее, яхта. От стандартного его отличал больший размер, и два двигателя в пилонах, к тому же исполненный в зеркальном корпусе. «Все на корабль, быстро! Асака, останься!» — коротко приказал я, полностью теряя интерес к пиратам. А вот и большие неприятности. Пираты ломанулись в трюм, создав небольшую толкучку. Выгруженные забытые ящики с динариями остались стоять на траве. Королевская набуранская яхта величественно развернулась. По траве пошли волны от работающих посадочных двигателей, тугая волна воздуха ударила в грудь, когда посадочные аппарели коснулись грунта. Шлюз открылся, трап откинулся, выкатилась короткая алая ковровая дорожка, и на ее бархат опустилась ножка в аккуратной туфельке. Молодая девушка лет 16 придирчиво осмотрела поляну. Ее миленькое личико, разукрашенное какой-то побелкой с традиционным рисунком, скривилось. Потом на трап ступили две девушки в одежде набуранских гвардейцев. Их волосы были упрятаны под головные уборы. Невысокие, молодые девушки, были удивительно внешне схожи. За ними шествовал высокий, смуглый мужчина с постным лицом, в мундире набуранской тайной стражи. И только после этого, сохраняя отстраненно величественное выражение лица, маленькими шажками начала спускаться по трапу законная королева Набу. Хотя, может быть, это была одна из ее двойников, наложниц-телохранительниц. Традиционное королевское одеяние девушка носила уверенно, хотя это черное платье, широченное и с длинным шлейфом, не самая удобная одежда. Высокая замысловатая прическа, гребень с вплетенными в него металлическими пластинами, тоже, похоже, весело немало. Замыкал процессию невероятно толстый человек, вероятно чиновник, в форме имперского госслужащего. Тучный, большеротый, с красным от напряжения лицом и шеей, он смачно отдувался, спеша спуститься по трапу. Его необъятную фигуру опоясывал антигравитационный пояс, который, видимо, помогал ему ходить.